А вот перехватывать меня не стоит. Больно это. Я швырнул щит в набегающего сконца. Зачем мне щит? Он такой неуклюжий, не то что клинок. Все вокруг стало неуклюжими. Кроме одного парня с веслом. Этот двигался нормально. И однажды мы с ним не закончили. Вот с ним бы скрестить оружие, но меч против весла как-то неправильно. Мы с вдоводелом это понимали. Я рисовал. Самым кончиком меча, быстрыми легкими штрихами. Алые брызги такие красивые, когда взлетают вверх. Кажется, я пел. И белый волк пел со мной. Он метался между медлительными человеками, подпрыгивал вверх, отталкиваясь всеми четырьмя. Он ликовал вместе со мной. Как и раньше, все кончилось внезапно. Мир погас, краски потускнели. Еще падали те, кого я зацепил последними, но вокруг меня уже замыкалась стена щитов. И не было ни сил, ни быстроты, чтобы вырваться из этого круга. Но у меня не было выхода, и потому я сделал то, чего никогда не сделал бы раньше. Метнул вдоводел в бородатое лицо первого же копейщика, перехватил его копейное древко у самого острия, вырвал оружие и сделал-таки. Прыжок лосося. Косо криво. И упал хоть и на ноги, но равновесие все равно не удержал. Зато копье не упустил и снизу ткнул замахнувшегося мечом сконца. Копье увязло. Пофиг. Я перекатом вскочил на ноги, сокращая дистанцию до нуля, и завладел мечом сконца раньше, чем на меня навалились остальные. Блин, как же их много. В шагах в 30 ревел Хавгрим, но его, похоже, прижали всерьез. На помощь рассчитывать нечего. Я отпрыгнул, увернулся, скользнул вправо, хлестнул вдоль поднятого сконцем щита вниз. Есть! Сконец осел на раненую ногу, образовав живую преграду между мной и остальными. К сожалению, только с одной стороны. Вокруг не было никого, кроме врагов. А где же этот проклятый ярл? Не вижу. Будем надеяться, что он вне игры. Я вертелся, как тот самый волк, обложенный псами. Был жив только потому, что меня боялись. Нет, не прав, не боялись. Уважали. Они не знали, что мой волк ушел. Потому любой мой выпад принимался минимум в 6 рук. И опять кольцо щитов, и опять круг сужается. И крепче всего линия там, куда я хотел бы прорваться, со стороны длинного дома. И я уже понимал, почему меня не торопятся прикончить. Живым хотят взять, изматывают. И у них получается. Пот по лицу струями. И еще немного, и мышцами овладеет та самая вялость, когда любое движение требует волевого усилия. А это конец. Отчаяние прибавило адреналина. Но попытка прорваться не удалась. И я едва уберег стопу от копейного выпада. В сантиметре воткнулась. И воспользоваться оплошкой противника не сумел. Не дали. Я взвыл от отчаяния. «Волк, где ты?» Волк не отозвался. В шагах в 20 рвал в воздух Хавгрим рык. Я вложил в этот бросок почти все оставшиеся силы. Меня достали. И не один раз. Копье в бок, вскользь. Краем щита, сбоку по шлему. Чем-то острым по бедру, но не глубоко, потому что нога работала. Вырвался. И увидел черный провал. Кожаная дверь со входа в длинный дом сорвана. И никого. Гудрун. Забыв о том, что у меня за спиной не меньше 20 врагов, я откинулся в дом. И едва не словил железом по шее. И словил бы, если бы ударивший в самый последний момент не увел меч. Гуннор. Борода в крови. Весь в крови. И куча трупов вокруг. И уже не поймешь, кто свой, кто чужой. Гудрун! Вон там Гуннор махнул левой рукой, и я увидел. Моя девочка лежала на земляном полу, и вся солома под ней была пропитана кровью. Нет, я не бросил оружие и не кинулся туда. Может быть, и кинулся бы. Хотя железное правило викингов гласит – помощь раненым после боя. И это правильно. Жизнь не кину, лирической паузы не будет. А если враг победит, лучше раненым умереть. Я удержался. Рядом с Гудром отец Бернар. Монах лучше меня знает, что делать. И поможет. Если она жива. Не хочу об этом думать. Сконцы так и лезут. Оттеснили нас от двери почти на метр. Но меня сразу трое. Вернее, не сразу, потому что одного я достал, второй споткнулся от трупа, а третий налетел на второго. Я присел, пропустив над головой секиру, и кольнул под щит, в икру. распрямился, ухватив за край щита, и кольнул еще раз, в подмышку. Толкнул свеженького мертвеца на пока живого. А третьего, как раз восстановившего равновесие, рубящим по кисти правой руки. Пару пальцев отсек начисто. А без пальцев секиру держать проблематично. Секира — это тебе не рапира с револьверной рукоятью. Впрочем, головорез не растерялся, треснул меня щитом. Не подставь я левую руку, остался бы без зубов. Я потерял полсекунды, и за это время второй отпихнул мертвого земляка. Замахнулся мичуганом. Сбоку вынырнул стюрмир и рубанул сконца право по ребрам. Хороший панцирь мог бы уберечь сконца, но куртка с железными бляшками — нет. Беспалый тем временем решил выйти из боя, отскочил и оглянулся. Видать, на подмогу рассчитывал, а подмоги-то и нет. В дверях куча трупов. Один сунулся перелезть и наделся на копье тюдара певца. Блин, нельзя отвлекаться. Хорошо, стюрмир прикрыл меня щитом от бокового удара. Интересно, где бы он был все это время, стюрмир? Ну и мой удар, увы, пришелся во вражеский щит. Нас трое, их, прорвавшихся, тоже трое. Гуннер и Тьюдар держат двери, отсекая остальных. Устал, блин, так, что меч в руке чужим кажется. Да он и есть чужой, вдоводел где-то снаружи потерялся. Так, а это что? Или это у меня в ушах двоится? Нет, не может быть, точно. Еще один звериный рев. Такой знакомый. Свартхиовди. Никогда этот нечеловеческий, почти инфразвуковой рев не доставлял мне такой радости. Сконец, который хотел продырявить меня копьем, из-за спины своего кореша обернулся. Метательный нож едва не чиркнул меня по шлему, но бросок у стюрмира был поставлен. Ножик воткнулся в шею сконца на 3 пальца ниже уха. Сконец упал да прямо на соседа. Тот приоткрылся и получил 2 дюйма стали в ляжку. Не упал, уперся в столб, зарычал злобно. Третий попытался его прикрыть, но в спину ему врубился топор Гуннара Гагара, так что мне осталось только добить раненого в бедро. Что я и сделал. И наконец-то увидел, что творится во дворе. А там творилось радующее глаз, и творил это медвежонок. Причем не один. С ним еще 5. Хотя растерявшим боевой пыл с концем хватило бы, наверное, 1 медвежонка. Тем более, что Хавгрима им так и не удалось завалить. Весло сломалось, но берсерка раздобыл здоровенный хокспьет и орудовал этой штуковиной, будто это легонькое швырковое копьецо. Короче, мы победили. Мы убили их всех, кого в бою, кого после дорезали. Мьор Ярл тоже был мертв. И убила его Гудрун.